Он сидел у себя, задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистр Зорин желает с ним говорить. Он приказал просить и увидел молодого человека, коего открытое и благородное лицо предупреждало в его пользу. Зорин был родной брат Софьи Карповны, но так как он только что приехал из Тифлиса, то Руневский никогда его не видал и не имел об нем никакого понятия. «Я пришел с вами говорить о деле, касающемся до нас обоих», — сказал Зорин, учтиво поклонившись. «Прошу садиться», — сказал Руневский. «Два месяца тому назад вы познакомились с моею сестрою. Начали ездить в дом к матушке, и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи». «Не знаю, распространились ли эти слухи», — прервал его Руневский, «но могу вас уверить, что я не был тому причиной. Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположение. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы даже с нею объяснились. Никогда!» — воскликнул Руневский. Глаза молодого Зорина засверкали от негодования. «Послушайте, милостивый государь!» — вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости, в которых сначала хотел остаться. «Вам верно неизвестно, что когда я еще был на Кавказе, то Софья мне об вас писала. От нее я знаю, что вы обещали просить ее руки, и вот ее письма». «Если Софья Карповна в них это говорит», — отвечал Руневский, не дотрагиваясь до писем, которые Зорин бросил на стол, «то я сожалею, что должен опровергнуть ее слова. Я повторяю вам, что не только никогда не хотел просить ее руки, но и не давал ей малейшего повода думать, что я ее люблю». «Итак, вы не намерены на ней жениться?» «Нет. И доказательством тому, что я нарочно приехал в Москву просить у вашей матушки руки ее племянницы». «Довольно. Я надеюсь, что вы не откажете мне в удовлетворении за оскорбления, которые нанесли моему семейству. Я всегда к вашим услугам, но прежде прошу вас обдумать ваш поступок. Может быть, при хладнокровном размышлении вы убедитесь, что я никогда и не помышлял наносить оскорблений вашему семейству». Молодой ротмистр бросил гордый взгляд на Руневского. «Завтра в 5 часов я вас ожидаю на Владимирской дороге, на 20-й версте от Москвы», — сказал он сухо. Руневский поклонился в знак согласия. Оставшись один, он начал заниматься приготовлениями к следующему утру. У него мало было знакомых в Москве, к тому же почти все были на дачах, и так неудивительно, что выбор его пал на Рыбаренку. На другой день, в 3 часа утра, он и Рыбаренко уже ехали по Владимирской дороге и на установленном месте нашли Зорина с его секундантом. Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку. «Владимир», — сказал он, сжав ее крепко, — «ты не прав в этом деле. Помирись с Руневским». Зорин отвернулся. «Владимир», — продолжал Рыбаренко, — «не шути с судьбою. Вспомни виллу Урджина». «Полно, братец», — сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки. «Теперь не время говорить о пустяках». Они углубились в кустарник. Секундант Зорина был маленький офицер с длинными черными усами, которые он крутил беспрерывно. С самого начала лицо его показалось Руневскому знакомым. Но когда, размеряя шаги для барьера, маленький офицер начал особенным родом подпрыгивать, Руневский тотчас узнал в нем Фрышкина, того самого, над которым Софья Карповна так смеялась на бале, где Руневский с ней познакомился. «Друзья мои», — сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому, — «помиритесь, пока еще можно. Я чувствую, что один из вас не воротится домой». Но Фрышкин, приняв сердитый вид, подскочил к Рыбаренке. «Позвольте объяснить», — сказал он, уставив на него большие красные глаза. «Здесь оскорбление нестерпимое-с, примирение невозможно-с, здесь обижено почтенное семейство-с, весьма почтенное-с. Я до примирения не допущусь, и если бы приятель мой Зорин и согласился, то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с».